Глава 79. Оставив Фаулза на скамейке под деревом, Джим и Тони вошли в столовую и огляделись. За длинными столами сидели курсанты. Выбор блюд оказался невелик. Однако качество пищи было приемлемым, за исключением кофе. Напарникам пришлось вылить его и взять чаю. «Ты зачем майора подначиваешь?» Спросил Тони, когда они относили на мойку посуду. «Его нужно прощупать. Он такой же мутный, как и Зан». «Но тогда щупай как-то потоньше. Что ж уж ты, прям в лоб». «А разве заметно?» «Конечно, заметно». Майора они нашли на прежнем месте. «Уже?» Он взглянул на часы. «Уложились за 9:25. Зачем же требовали лишнего времени?» «Выбор блюд небольшой, сэр. Мы привыкли к другому», — пояснил Джим. «Да? А как вам кофе?» «Честно?» «Ладно, ладно. Тест на принципиальность вы прошли. Идемте на склад. Нужно приодеть вас, а то эти коповские ботинки Симмонсу немного жмут. Я угадал, приятель?» «Самую точку, сэр». Складом оказался такой же сборный домик, только разделенный внутри на две части – арсенальную и склад. В арсенальной стояли пирамиды со стрелковым оружием, а полки были заставлены пластиковыми контейнерами с разноцветными гранатами. Они придавали арсенальный вид фруктовой лавки. «Красиво, правда?» «Правда», – кивнул Джим. «Только почему они такие яркие?» «Потому что учебные. Однако оружие боевое, и патроны тоже». С этими словами майор вынул из пирамиды два бикса, вставил в них заполненные магазины и подал разведчикам. «Теперь перейдем к обмундированию». «А ножи?» – спросил Тони. «А надо?» «Мы привыкли, сэр». «Хорошо. А вот эти подойдут?» Майор вынул из ящика узкие ножи в пластиковых чехлах. «Пойдет». После арсенальной перешли за решетку, в склад. Джим наконец-то получил нормальные солдатские ботинки по размеру и кепи, к которым разведчики привыкли. «Эх, аппаратку-то мы посеяли», – вспомнил Тони. «Ладно тебе, другую добудем», – отмахнулся Джим. Он надел нормальную обувь и довольно притопывал. «Радиостанции «Мираж»», – майор подал разведчикам устройство связи. «Они пока без питания. Позже поставим. Ну что, все взяли?» «Нет, не все», – возразил Джим. «Разгрузки нужны, фляги для воды и по комплекту сухпайка на каждые 12 часов». «Вы что, едите эту гадость?» – наморщил нос Фаулз. «Нет, сэр, за год службы пробовали всего пару раз. Но пока паёк с нами, жрать слизней или пауков не придется». «Ребята, ну это ж учение», – возразил майор, подбирая из стопки две разгрузки. «А что за учение?» – спросил Джим. «Я должен вас аттестовать, так положено». «А для чего или для кого аттестовать?» Тони наступил Джиму на ногу, но тот сделал вид, что не понял. «Я не могу сейчас рассказывать. Вот пройдете аттестацию и все узнаете». «А если не пройдем?» «Если не пройдете, отправитесь обратно на базу», – заверил майор, опустив глаза. «А зачем даете боевые патроны?» «Я же сказал, на обратном пути будет стрельбище. Вот, фляги возьмите. И еще фильтра для воды». «Сэр, а как насчет комплекта противоядий?» – задал вопрос Тони. «Здесь в этом нет нужды. Достаточно комплекта из аптечки. Там для этого предусмотрены всего две ампулы. В наших лесах совсем другая фауна. Нет змей, гигантских пауков, и прочей гадости, к которой вы так привыкли».